Глава 29. Когда причудница судьба, взяв доску, двух постояльцев стерла губкой, а третьего вписала, Курбова не было в строении Пиренези. Пропадал на важных заседаниях, таская тоску по зелени столов, где затейливые параграфы резолюций и кусты окурков образовывают цветники. Утром пришел, прошел к себе, сел. Испытывал легкое головокружение, отмирание рук, щипцов и скреп. Это было привкусом, оставшимся после свидания с Катей. Явно ослабел, стал как будто близоруким, то есть с каждым часом погружался в хляб деталей. Интересовался уже не просто человеком, а придаточными, нос какой, как зажигает папиросу, забавно скашивая глаз, как покряхтывая, говорит, музыку люблю и прочим. Мир распылился, разложился, сделался огромной и никчемной лабораторией. Люди, а за людьми понятия, теряли контуры, раскладывались на 2, на 16, на сотни частиц. Ночью Курбову казалось, вселенная загромождена циклопической пылью, грандиозной ерундой. Под этим задыхался, тщетно ища какой-нибудь знакомой цельной формы. Вместо стройных кубов, пирамид, трапеций сновали холерные запятые величиною с дом. Впервые многое заметил. Залежи чужих, но все же правд. Слабость, хрупкость, жалобность, всю земную золотушность. Оказывалось, люди идут не прямо, но скачками. Вправо, влево, назад, плутают, залезают, как тараканы в щели, годами барахтаются на спине, подпрыгивая лапки. Все вместе это называлось жизнью. Неужели он прежде жизни не замечал? Сам чувствовал, тончает и мельчает. Вместо каменной громады — облако. А все от точки зрения до деталей, от невозможности увидеть гору справа возле камня. Репейник. Болезнь, подобная склерозу, его одолевала сложность. Теперь всякое аппетитное соображение вертелось, показывая себя кокетливо со всех сторон. Обожди, подумай, может быть, не так. Сегодня правда, завтра вздор. Для тебя добро, а для Ивана пакость. И дальше, дальше, распространяясь до тома философии, до полного предельного бездействия. Курбов старался все это преодолеть. Язвил себя. Вот-вот, хорош, влюбился и раскис. Работал. Делал все как прежде. Чужие ничего не замечали, кроме разве чрезмерной бледности. Да иногда среди заседаний отчужденности заседал только пиджак, а человек далеко был. Последнее приписывали, впрочем, важным государственным заботам. Извне все в порядке. Болезнь загонялась внутрь, и там, внутри, впервые вместо фигур валандались различные сомнения, похожие на рубенсовские гнусные туши. Так и в это утро. Даже не мысли, какая-то тяжелая, неотцеженная муть. Еще не принимался за работу, когда вошел товарищ Аш. Был он после бессонной ночи, вчерашних тягостных хлопот и душевного сближения с новым гражданином РСФСР, еще голубоглазей, еще бесплотней и, пожалуй, еще чудней. Сразу озадачил. «Товарищ Курбов, вы должны меня арестовать. Я совершил преступление перед партией. Вы? Да». Вчера около 19:00 я убил нашего сотрудника и члена РКП Андерматова. Поступить иначе я не мог. Аш рассказал, как он работал, как раздавались крики, не дававшие возможности работу продолжать. Пошел осведомец. У двери услышал, остолбенел. Андерматов сводил свои личные счеты с какой-то женщиной, издевался над ней, над гражданкой, над женщиной, над матерью, аж понял — устранить. Он осквернял достоинство партии. Это чистка. Так вот, как звали дивную идею, стоявшую вчера в углу и кончившую андерматовские дни. Чистка партии. Я знаю, что я поступил неправильно. Я должен был его арестовать, заявить вам, в ЦК. Я проявил непозволительное самоуправство. Вы должны меня арестовать. Я сдам дела, но я не мог иначе. Он позорил партию. Курбов, взволнованный, встает. Высокий, сильный, прямой, как кол. Да, это прежний Курбов. Вот лекарство от всяких сложностей. Молочные щенячьи глазки и древнее железное «не могу иначе». И Курбов обнимает Аша, прикладывается к личику, похожему на смятый лист бумаги, целует. Выложить тома? Нет, он ожил, как будто вылечился, одно кидает захватанные, замаранные в пыли всех главков, в сале всех сухаревок, и все же самое простое, самое торжественное слово «товарищ». После работал до трех. Хорошо работал. Разобрал все дело о польских шпионах. Высоков не всегда прогадывал. На этот раз удалось ему изрядно попакостить. Вышел. Пора на заседание в Кремль. Возле театральной площади в глаза вскочил плакат голубенький, пахший сухо скошенными васильками и Монпансье. Прочел «Дети, цветы, жизни». Как в детской сказке эти цветы передвигались, продвигались навстречу, выстроенные парами, в одинаковых мешковатых, ужасно уродливых платьицах. Детский дом. В дугах ножек, в глянце голодных глаз, скачущих вдогонку бабе с пирожками, во всей картинной истонченности, прозрачности был знак не просто дети, цветы вот этих лет. Цветут наперекор Высоковом, Антанте, незасеянной площади, испорченным локомотивом, наперекор всему. Вгляделся в последнего. Бутуз. Важно, непреклонно семенящий, не отстать. Ему бы булку. Но он доволен. В руке трепещет самодельный флажок. Не забава взрослых игра, а значит большое и ответственное дело. Подымая навстречу ветру флажок, мальчик вовсе не улыбается, суровое довольство, и Курбов видит знакомые глаза. Сегодня утром они сияли в чеке, прекрасные глаза. Да, Аш, дитя, он тоже, как надпись на плакате, цветок. А Курбов взрослый, Курбов знает, нет, не вылечился. Снова отовсюду выскакивают гнусные вьюны и пересмешники, вопросительные знаки, скобки, томительные многоточия. Нежной улыбкой, проводив флажок, идет печальный, очень-очень одинокий. Пасть Кремля с зубами часовых. Дальше тихо. Неподходящая злая резиденция. Конечно, другие любуются, история, архитектура, купола и голуби. Словом, идиллия. Курбов чувствует иное. Здесь накопилась вся ханжеская пакость, все лицемерное бесстыдство огромной степи с тремя кобылами и девятью царицами, которую звали Русью. Заседание. Увидел всех. Насмешливый слегка, простой как шар. Не это ли вожделенная фигура? Снова расходятся спиралями. Точен аппарат. Конденсированная воля в пиджачной банке. Пророк новейшего покроя, сидевший положенное число лет сиднем за книгами или за кружкой бюргерского пива, а после в две недели ставший мифом, чье имя сводит равно с ума и пекинского кули, и джентльмена из лица, чуть испачканного угольной пылью. Доморощенный Буонапарте, шахматный игрок и вождь степных орд, вышкаленных, выстроенных под знаменем 21 пункта некой резолюции. Этот треугольник. Трапеция. Почтенный в кашне, как будто пьет чай в прикуску и брюзжит, а вдруг напишет что-то, и почтеннейшую дочку, мсье Эпфеля, явно разбирает дрожь. Молоденький, веселый. Идеальная прямая, грызун. Не попадись! Впрочем, это только хороший аппетит. Вместе со смехом всем передается. Infant terrible. Говорят, обиженные в разных реквизированных и уплотненных. Здесь же, очевидно, просто-напросто живой, немощи человек. Таким был задуман и Курбов, если б не вмешалась жизнь. Всех видел. Нахлынули какое-то семейное любование, преданность и теплая шершавая нежность. Здесь свой. Отсюда не уйду. Тяжелое неповоротливое заседание. Не миноносец, баржа, перегруженная сводками, отчетами, цифрами, голод, редеющие города, деревня послушная и неприступная, ожидающая еще подачки, коммуны не хотим, а, впрочем, все большевики. Запад? Запад пока не поддержал. Значит... Курбов видит героическую, притихшую Россию, ржавь машин, человеческую рвань. Высокое эпическое напряжение. Об этих годах уже готовы легенды. Нет даже ропота, шепот только. Изнемогли. Октябрьская Россия ослабела, как цинготный, из десен кровь сочится, зубы готовы выпасть. И все ж не предает. Даже в этой болезненности великий миф. Кабацкая земля с мошной, по карману звяк, с половыми и стешами, с мадамами Жюльетт из самого Парижа, с енотовой великодержавностью, вздыхающей над сомовской маркизой, а между вздохами, обмазывающей рожу человека соусом Борделес, эта земля, избранная Богом, обхарканная посему духовными и светскими персонами, стала просторной, голой, суровой, с коминтерном и с восьмушкой глиняного хлеба. Закрытые лавки, кабаки забитые и забытые, никому не нужные бумажки. Кто забудет эти годы, 19-й, 20-й? Теперь перелом. Значит, а Запад, а всемирная? И это видит Курбов. Границы. Последний маленький советик. Красноармеец без сапог, зато с звездою. Если надо, сейчас же умрет. Сапоги были, будут, а звезды не каждый год, даже не каждый век падают с неба прямо на шапку. А дальше, дальше огни, бутылки, жизнь. Почти как прежде, Европа раскачивается в фокстроте, перелицовывает фраки, пьет поддельные коктейли и целует юркий хвостик некоего таинственного существа, имя Доллар. На платье портрет благообразного Янки. Может дать счастье, может мигом ликвидировать весь мир. На то он доллар. Где-то в берлинском Нордене, в лохмотьях дохлой Вены, в бараках круппом зацелованной Пикардии, рабочие вымирают просто, без мифа, без коминтерна, без звезды. Так хочет фрак, так хочет доллар, так хочет фокстротная чечетка. Вымирайте, только скромно, никаких демонстративных похорон. Еще в сторонке 100 социалистов деловито раскалываются, критикуют пагубную тактику России и обещают когда-нибудь, конечно, но теперь нельзя. Да, конечно, когда-нибудь вот эти вымирающие тихо, если только не окончательно вымрут, встанут, зевнут и примутся. Дикий скрип раздираемых крепких, почти нетленных долларов. Будут и у них громадные кронштадты. Сенне, Темза, Шпрее, ничуть не хуже наших моек и фонтанок, все придет. Теперь же, теперь нельзя. Значит, так от докладов, сводок, речей и от счетов и выкладок родился пухлый младенец с отменно старческим лицом. Сразу в люльке рвался к аршину, требовал вина и лихача, хлопал о голенькую грудку, предчувствуя ее взбухание в виде солидного бумажника. Был он всем ужасно мерзок. Составляли гороскоп, хотелось верить, не жилец. Окрестили Непо. Впрочем, имя было слишком итальянским, следовательно, романтическим, и вундеркинд, через месяц войдя в года, О выкинул. Курбов, присутствуя при этих нерадостных родах, понимал, так надо, не спорил. Только слышал под окнами глухо кудахтанье тех самых, что ужасно хотели жить. Нет, не свернули шеек, не успели. Отводят место. До сих пор не дальше. До сих пор цыплячий рай, а дальше суровая работа. Цыплята же бойкачи, им не очень страшно. Имя Неф уже летело к Эйфелевой, и башня хихикая тряслась. Кадык гадал, может бросить высокого. Столько денег ухлопали, все зря. Стать полуангличанином и вырвать какую-нибудь жирненькую концессию. А князь Саббабакин, писатель и председатель, уже волочил к вокзалу свои свисающие щеки, пока в Берлин, все-таки поближе к селянке по-московски, к Святой Рязанской и Калужской. Зачем же ползать по подстилке Манеко? Предвидится ковры полегче, попушистей. Строчил наспех манифест. «Я, князь Саббабакин, того...» Слегка заблуждался. «Большевики, оказывается, русские, рязанские, калужские». Дальше ничего не выходило. Все равно кого-нибудь попросит дописать. Главное, не опоздать бы. И ближе в уплотненных, реквизированных, цыплята недорезанные, смиренно продышавшие 3 года в вате мандатов, суетились. «Скоро даже биржу откроют, вот как!» Курбов это слышал. И было очень-очень тяжело. Да-да, конечно, государственные тресты, монополия внешней торговли, цыплят не слишком распускать, а после всемирное и прочее. Если бы он был прежним Курбовым или веселым грызуном, на этом точка. Дальше работать, пусть еще труднее, пусть тысячи опасностей не привыкать, но НЭП, уступка, отступление... Разве мы не отступали до Волги, до Смоленска, до Орла, чтоб снова побеждать? Но Курбов был уже другим, погибшим, неволя, нудные раздумья. И, оглядев зеленый стол, милых, верных до конца людей, папки бумаг, он выудил иное. Цыпленок рос ежесекундно. Под перышками обозначилось власовское брюхо. На желтом клюве пенсне глубокого. Раскрыв свой нежный пасхальный христианский ротик, он проглотил вот этих и шары, и треугольник, и идеальную прямую всех, не подавился ни папками, ни пишущей машинкой, ни всемирной. Бррр, какая пакость! И Курбов, подбежав к графину, вплеснул в себя стакан воды. Робко прошмыгнула мысль. Может, это чисто физическое, от переутомления, тогда взять отпуск? Мигом цыкнул в такое время, когда особенно нужны работники, нет, никогда, просто строго смотреть за собой, зарыться в дело с головой, совсем. Когда он вышел, было 9 вечера. На счастье, Кремль, проглоченный темнотой, отсутствовал. Появились укрепляющие звезды. Путь древний, с детских лет. Что НЭП, что отступление? Что Катя и любовь? Есть безошибочные исчисления. Подняв воротник, шагал сухо, отчетливо, как стук машинки. Прошел ворота. И вдруг навстречу дико ринулись 2 звезды. Оказались не на небе, на лице, под грузом бровей. Не истовствовали, слепили. Это была Катя.